Паника относится к таким явлениям, которые чрезвычайно трудно поддаются исследованию. Ее нельзя непосредственно наблюдать, во-первых, потому что никогда заранее не известны сроки ее возникновения. Во-вторых, потому что в ситуации паники весьма сложно остаться наблюдателем. В том-то ее сила и заключается, что любой человек, оказавшись внутри системы паники, в той или иной степени поддается ей. Исследования паники остаются на уровне описаний, сделанных после ее пика. Эти описания позволили выделить основные циклы, которые характерны для всего процесса в целом. Знание этих циклов очень важно для прекращения паники. Это возможно при условии, что находятся силы, способные внести элемент рациональности в ситуацию паники, определенным образом захватить руководство в этой ситуации. Кроме знания циклов, необходимо также и понимание психологического механизма паники, в частности, такой особенности заражения, как бессознательное принятие определенных образцов поведения. Если в ситуации паники находится человек, который может предложить образец поведения, способствующий восстановлению нормального эмоционального состояния толпы, есть возможность панику прекратить. Важным вопросом при исследовании заражения является вопрос о той роли, которую играет уровень общности оценок и установок, свойственных массе людей, подверженных психическому заражению. Хотя вопрос этот недостаточно изучен в науке, в практике найдены формы использования этих характеристик в ситуации заражения. Так, в условиях массовых зрелищ стимулом, включающим предшествующую заражению общность оценок, например, популярного актера, являются аплодисменты. Они могут сыграть роль импульса, вслед за которым ситуация будет развиваться по законам заражения. Знание такого механизма использовалось в частности в фашистской пропаганде, где была разработана особая концепция повышения эффективности воздействия на открытую аудиторию путем доведения ее до открытого возбуждения, до состояния экстаза. Нередко к этим приемам прибегают и другие политические лидеры. Меры, в которой различные аудитории поддаются заражению, зависят, конечно, и от общего уровня развития личностей, составляющих аудиторию, и более конкретно от уровня развития их самосознания. В этом смысле справедливо утверждение, что в современных обществах заражение играет значительно меньшую роль, чем на начальных этапах человеческой истории. Отмечено, что чем выше уровень развития общества, тем критичнее отношение индивидов к силам, автоматически увлекающим их на путь тех или иных действий или переживаний, тем, следовательно, слабее действие механизма заражения. Поршнев, 1968. Традиция, сложившаяся в социальной психологии, обычно рассматривает феномен заражения в условиях антисоциального и неорганизованного поведения, различные стихийные бедствия и прочее. Однако этот тип поведения может иметь проявление и в массовых, сознательных, социальных действиях, например, в ходе различных митингов и манифестаций, в массовых производственных ситуациях, при проведении спасательных работ, в ситуации различных катастроф и так далее. Возможно, в этих случаях откроются какие-то новые стороны феномена заражения, например, его компенсаторная функция в условиях недостаточной организации и тому подобное. Таким образом, нельзя сказать, что в современных условиях проблема заражения абсолютно устарела. Никакой рост самосознания не отменяет таких форм психического заражения, которые проявляются в массовых социальных движениях, особенно в периоды нестабильности общества, например, в условиях радикальных социальных преобразований. Социальная психология в большом долгу перед обществом при изучении этой проблемы. Здесь пока существует лишь отрывочное описание наблюдения, но по существу нет серьезных исследований.